Глава 19. Гонка. На регистрацию мы успели буквально в последнюю секунду. А потом начались настоящие мучения. Самолет целую вечность стоял перед ангаром, а стюардессы неторопливо расхаживали по салону. Раскладывали ручную кладь по находящимся над сиденьями отсекам и проверяли, все ли уместилось. Выглядывая из кабины, с ними беззаботно болтали пилоты. Сгорая от нетерпения, я подпрыгивала в кресле, а Элис крепко обнимала меня за плечи, будто призывая успокоиться. «Так быстрее, чем бегом», — тихо напомнила она. Наконец, Боинг отъехал от ангара, набирая скорость так медленно, что я чуть не сошла с ума. Казалось, как только он оторвется от земли, я успокоюсь, но даже во время взлета бешеное волнение не улеглось. Мы еще высоту не набрали, а Элис уже потянулась к телефону на спинке впереди стоящего кресла. Стюардесса неодобрительно покачала головой. Однако я посмотрела на нее так, что девушка не решила сделать замечание. Хотелось отгородиться от разговора Элис и Джаспера. Зачем снова себя мучить? Увы, кое-что я все-таки слышала. «Не знаю, мне видится то одно, то другое. Он постоянно меняет планы. Хочет устроить караемой смертью дебош. Напасть на стражников, поднять машину на центральной площади. Нечто такое, что выдаст с головой. Быстрейший способ добиться своего. Нет, не стоит». Голос подруги стих до едва различимого шепота. И при этом, что мы сидели совсем рядом. Естественно, я тотчас прислушалась. «Скажи Эммиту, что так нельзя. Лучше верни их с Розали обратно. Сам посуди, что он сделает, увидев кого-то из нас». «Да, именно, пожалуй. Шанс есть только у Беллы. Если он вообще есть. Сделаю все, что смогу. Подготовь Карлайла. Положение у нас не подарок». Серебристый голосок дрогнул. «Я уже об этом думала. Обещаю». Теперь в голосе звучала мольба. «Не надо, Джаспер, не приезжай. Клянусь, как-нибудь да выкручусь. Я люблю тебя». Повесив трубку, девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Терпеть не могу ему врать. Элис, пожалуйста, расскажи мне все, а то я как в тумане. Почему ты велела Джасперу остановить Эммита? Почему не хочешь, чтобы они нам помогали?» «По двум причинам, и первую я ему назвала», — не открывая глаз, прошептала она. «Мы и без тебя могли бы попытаться остановить Эдварда. Доберись до него, Эммит, заставили бы слушать и убедили, что ты жива. Но ведь Эдварда врасплох не застанешь. Увидит нас и тут же выкинет какой-нибудь фокус. Например, въедет на большой скорости в стену, и вольтури моментально его заберут. А главная причина, вторая, ее я Джасперу раскрыть не могла. Потому что если они туда явятся, и вольтури убьют Эдварда, братья захотят отомстить». Открыв глаза, Элис умоляюще на меня посмотрела. «Был бы хоть малейший шанс на победу. Если бы, дав бой, мы вчетвером смогли спасти брата. Увы, нам это не по силам, и я не хочу таким образом терять Джаспера». Теперь ясно, почему в темных глазах столько мольбы. Она защищает Джаспера за наш счет и, возможно, за счет Эдварда. Я прекрасно ее понимала и совершенно не злилась. «А Эдвард твои мысли не слышит? Может, проникнув в твой разум, он убедится, что я жива, а его жертва бессмысленна? Впрочем, никакой гарантии в этом случае не будет. До сих пор не верилось, что Эдвард способен на подобные поступки. Ерунда какая-то. С болезненной точностью вспоминались слова, сказанные им, когда мы смотрели Ромео и Джульетту. «Без тебя я жить не собирался», — заявил Каллен, будто это было прописной истиной. Но то, что он говорил мне в лесу перед тем, как бросить, категорически перечеркивало все предыдущие заявления. Думаешь, он слушает?»